Беатрис вышла на кухню, постояла с закушенными губами, забыв, что нужно делать. Потом схватила кофейник, ополоснула под краном, наполнила водой, включила газовую горелку. Сейчас он уйдет. Самое большее — полчаса. Может быть, он догадается сам, и тогда ей не придется ничего говорить. Догадается и просто уйдет. Она снова вышла в холл. Здесь было уже светлее, но Беатрис зажгла электричество и, подойдя к Ларю, стала рассеянно ворошить конверты. В эту минуту ее слух уловил знакомое металлическое царапание вставляемого в замок ключа. Она обернулась к входной двери, скорее с удивлением, даже не успев испугаться. Она не испугалась и тогда, когда дверь тяжело заскрипела, и в холл вошел отец. «Ты уже здесь, моя дорогая девочка!» — обрадованно сказал Дон Бернардо, бросив на столик портфель и палку и освобождаясь от макинтоша. «Я так боялся, что ты поздно получишь телеграмму и не успеешь приехать. Я ведь здесь всего на 2 дня». «Боже, как я пирамидально влипла! Почему вдруг это лицейское словцо? Но влипла я действительно пирамидально». Классически и, главное, абсолютно незаслуженно на этот раз. Как глупо ни разу не влипнуть в Мар-дель-Плата и попасться тут в первые же 10 минут после приезда. «Здравствуй, папа!» — едва шепнула она помертвевшими губами. «Я не ожидала. Ты разве посылал телеграмму?» «Разумеется, в Мар-дель-Плата и на всякий случай сюда. Я ведь не знал, вернулась ли ты. Ты так долго не писала». Беатрис успела еще подумать, что лучше будет, если она скажет отцу о присутствии Яна раньше, чем тот появится на лестничной площадке, но говорить было уже поздно. «Алло, Беатриче!» — послышался сверху голос Яна. Наверное, он крикнул, приоткрыв дверь ванной. «Прости, я не могу найти полотенце!» Беатрис закусила губы. Отец, который тем временем уже успел пересечь весь холл и был в 2 шагах от нее, замер на месте. «Матерь Божия, как я влипла! И угораздило же меня послать его с этим идиотским чемоданом!» Она беспомощно глянула вверх на лестничную площадку и хрустнула переплетенными пальцами. «Послушай, папа, что это?» — выговорил наконец Дон Бернардо. «Что это значит, Дора? Ты что, вышла замуж, ничего мне не сообщив?» «Я не замужем, что ты! Ты понимаешь, это просто знакомый. Он...» Она испугалась, что отец сейчас задохнется. Таким страшным стало вдруг его лицо. «Просто знакомый у тебя в доме в 5 часов утра?» Дон Бернардо с ужасом смотрел на дочь, и она видела, что он все еще отказывается поверить факту, надеясь увидеть его в каком-то ином свете. И ведь так легко было бы все объяснить. «Погоди, папа, ты не дал мне сказать. Мы только что приехали. Я попросила сеньора Гейма отнести наверх чемодан, только и всего». Она могла сказать сейчас все это отцу и не солгала бы ни в одном слове, и в то же время во всем этом не было бы ни слова правды. «Мы 15 минут как приехали», — могла бы она сказать. «Ты можешь проверить. Машина стоит за углом, у нее и мотор еще не остыл». Все это можно было бы сказать, и ложь была бы вполне надежной и правдоподобной. Но у Беатрис уже не было сил лгать. В этот момент Ян появился наверху лестницы. Остановившись на секунду, он тут же все понял и стал неторопливо спускаться, как ни в чем не бывало. Подойдя к ним, Ян коротко поклонился доктору и, словно поколебавшись, или, подождав, не спросит ли его о чем-либо, достал визитную карточку. «Сеньор Альварадо», — сказал он, — «до завтрашнего утра я к вашим услугам по этому адресу». Он положил карточку на перила, молча поклонился Беатрис и вышел. «Ничего не понимаю», — тихо сказал Дон Бернардо. Потом он схватил карточку трясущейся рукой, другое нашаривая пенсне в жилетном кармане. «Этот сеньор, этот Гейм, Этот Ян Сигизмунд Гейм, кто он тебе?» Беатрис подняла на него глаза и ничего не сказала. Сделав шаг в сторону, она облокотилась на перила и опустила лицо в ладони. «Господи, папа, ты ведь взрослый человек!» — выговорила она, наконец, глухим голосом, не поднимая головы. Доктор Альварадо вдруг как-то сник. Он сунул в один кармашек жилета пенсне, в другой — визитную карточку, зачем-то посмотрел на часы, щелкнув крышкой. «Извини, Дора», — тихо сказал он. «Может быть, мое появление действительно оказалось бестактным, но я ведь послал телеграмму, так что...» Он замолчал, беспомощно стоя возле Беатрис. В доме было очень тихо. Потом из кухни послышался дробный стук крышки вскипевшего кофейника и шипение воды, выплескивающейся на раскаленную горелку. Дон Бернардо поспешил туда, словно обрадовавшись возможности разрядить хоть чем-то обстановку. Когда он вернулся в холл, Беатрис там не было. Он поднялся наверх и увидел дочь в гостиной. Ему показалось, что она плачет. Немного поколебавшись, Дон Бернардо вошел и осторожно прикрыл за собой дверь, словно кто-то мог подслушать их в этом пустом доме. «Послушай, Дора», — сказал он, кашлянув, — «поверь, я ни в чем тебя не упрекаю. Лицемерить и говорить, что мне приятно все это, я не стану. Как не стану и отрицать того, что мне, как представителю старшего поколения, многое кажется странным в поведении нынешней молодежи вообще. Что ж, у каждой эпохи свои нравы, я понимаю. Но, Дора, я все же отец. Ты всерьез уверена в прочности своих чувств на этот раз? Не сочти за бестактность, моя девочка. Я просто боюсь за тебя. Ты ведь считала когда-то, что всерьез любишь Хартфилда, не правда ли? Впрочем, я понимаю, сейчас задавать этот вопрос уже поздно». Он помолчал и, подойдя к окну, побарабанил по стеклу пальцами. Потом он обернулся и взглянул на дочь, которая стояла у противоположной стены, прислонившись к выцветшей штофной панели и держа руки за спиной. «Почему ты молчишь, Дора?» Беатрис дернула плечом и, словно отклеившись от стены, перешла к висевшей в углу старинной гравюре с видом Рима и стала ее рассматривать. «Дора», подойдя к ней, сказал Дон Бернардо, «ты уверена, что Гейм будет тебе хорошим мужем?» Она резко повернулась так, что разлетелись волосы, и сказала отчетливо, глядя ему в глаза: «Гейм никаким мужем мне не будет, ни плохим, ни хорошим. И если понимать любовь так, как понимали ее раньше, я его вообще не люблю. Теперь тебе все ясно?» Да, теперь ему было все ясно. Он отошел от нее и тяжело опустился в кресло, нашарив подлокотник слепым жестом. Он сидел так минуту или десять, не поднимая глаз от ямки на месте выпавшего завитка паркета, прислушиваясь к боли в сердце и накатывающейся волнами обморочной пустоте. А Беатрис стояла на том же месте, под старой пожелтевшей гравюрой, с обстоятельной, тончайшим курсивом, подписью на двух языках. Стояла с белым, совершенно белым лицом и никак не могла найти те единственные нужные слова, которые могли бы сейчас все объяснить и все поправить. Или все было уже непоправимо? Потом Дон Бернардо с трудом встал и пошел к выходу мимо нее. Беатрис сделала шаг. «Папа, послушай!» «Прочь!» — сказал он даже не холодно, а просто безразлично. И добавил негромко, скользнув взглядом по ее лицу: «Развратная негодяйка!» Он прошел по коридору и заперся у себя в кабинете. Опомнившись, Беатрис бросилась к двери, стала дергать ручку, колотить в толстые дубовые филенки. «Я тебе все объясню!» — выкрикивала она сквозь слезы. «Ты должен меня выслушать! Напусти же меня, слышишь? Папочка, открой, я тебе объясню! Побей меня, пожалуйста! Можешь избить меня как угодно! Только пусти! Но открой дверь, прошу тебя!»